Глава 22. Макс вернулся минут через 10. Хорошо, что он вернулся, а то я уже не мог больше слушать краснодарцев с их южнорусским акцентом и беспрерывными обсуждениями всех женщин, которые мелькали в телевизоре или находились вокруг нас в клубе, включая официанток и менеджеров. Обсуждались их внешние данные и строили смелые предположения, как та или иная предпочитает и с какой что лучше делать. Макс появился насупленный и с поникшим взглядом. Он ужасно изменился. Оказывается, я успел привыкнуть к его бороде. Он порезался в нескольких местах и приклеил на эти места кусочки туалетной бумаги. Макс покраснел и изображал горе. Но я-то видел, что он покраснел от напряженной борьбы с нестерпимым желанием расхохотаться. Но Макс держался. Ему сразу налили, хлопали его по плечу, точнее по плечам, говорили ему, что он мужик и молодец. Я смотрел на Макса без бороды и вдруг вспомнил. Вспомнил, откуда я мог знать того высокого человека, который сидел за столиком, а потом встретился со мной взглядом там, в кафе на проспекте Мира. Это был тот самый мужчина, что был с ней тогда, летом на новоселье. Только тогда у него была борода, а теперь этой бороды не было. Все сразу стало ясно. Не все, но многое. Точнее, стало не ясно, а конкретно. Я почти не сомневался, что именно он сидит сейчас за рулем Мерседеса и ждет. Конечно, возникало много других вопросов, но это были уже мелкие и скорее уточняющие вопросы. Захотелось срочно позвонить ей и все рассказать, расспросить, предупредить. Но уже было поздно, и я был пьян. То, что поздно, это ерунда. Это не так серьезно, как второе обстоятельство. Пьяным я звонить не мог. А вот пойти и расспросить обо всем этого деятеля из Мерседеса, это можно. Только нужно было посоветоваться с Максом. Без него нельзя. В таких делах без Макса невозможно. Я дождался, пока обмыли расставание с бородой. Сам пить отказался. Парни сочувствовали Максу, а он отыграл свою роль великолепно. Потом я увлек его в сторону и вывел гардеробу. Макс, что называется, надрался. Он держался, но его слегка вело в стороны. «Что-то я, Саня, надрался», — сказал он. Это был хороший признак. И редкий. Обычно Макс не сознавался в таких вещах. Чаще всего он напивался, потом коротко фонтанировал, то есть танцевал, говорил тосты, задумывал какие-то дерзкие затеи, а потом раз, и уже он спит где-то в уголке или исчезает бесследно. Доказывать ему в такой момент, что ему уже больше пить не надо, совершенно бесполезно. А тут он сам вдруг сказал: «Саня, ты за мной не уследил. Ты обо мне вообще не позаботился, а я, между прочим, каждое твое слово ловлю. Все выполняю». Он выпятил вперед свой выбритый подбородок. «Саня, поехали отсюда, я есть хочу». «Поехали, только я сейчас...» Он направился в туалет. Ко мне подошел охранник. «Вот, ваш друг оставил в туалете». Он глазами указал на уходящего Макса, а пальцем на портфель, который стоял на полке у гардероба. Охранник сказал это с улыбкой. Без раздражения и злобы. Видимо, Макс и их успел рассмешить и им запомниться. Портфель выглядел так, будто на нем попрыгали и его попинали. Может быть, так и было. Я взял портфель и отправился за Максом в туалет. Макс умывался. Он брызгался и фыркал, нагибался к крану, мочил голову, а потом крутил ею, как собака. Закрыв кран, он отмотал метров 100 туалетной бумаги и стал вытираться. Я дождался окончания этих процедур и отдал ему портфель. Он взял его. Он сделал это, как что-то само собой разумеющееся. В общем, он не сказал спасибо. Просто взял портфель и пошел из туалета весь взъерошенный. А я встал к писсуару и почувствовал, что сам тоже здорово напился. Я понял это, только производя действия, требующие определенной точности. Я был пьян. «Это все пиво», — подумалось мне. Потом я немного умылся и посмотрел на себя в зеркало. Глаза и губы выдавали сильную степень опьянения. Я смотрел на себя и был не согласен с тем, что вижу. Когда я вышел из туалета, Макс ждал меня. Он был свеж, причесан и бодр. Может быть, слегка бледен, но в целом выглядел шикарно. «Ну ты просто феникс какой-то», — восхитился я. «Не обзывайся, я намного лучше. Ну, а ты?» «Сдулся, Саня?» «Я сдуваюсь, Макс. Отпусти меня. Мне надо поспать», — заныл я. «Хорошо, конечно. Только давай заедем куда-нибудь, чего-то съедим, а? Очень хочу есть. Только пусть там не будет много женщин, а то я буду отвлекаться. И еще, пусть там будет нормальная еда. Ну, там мясо. Господи, куда же тебе везти, Макс? Есть мясо на ночь вредно. Будут всю ночь сниться кошмары. Отлично. Я люблю фильмы ужасов, только давно в кино не ходил. Спорить или отговаривать его было бесполезно. Я вспомнил, что на Октябрьской площади есть американский ресторанчик. Ну, такой американский вагончик с едой. Я в Америке не был, но кажется, во всех американских фильмах герои ели или просто сидели в таких вагончиках. Там можно было круглосуточно съесть огромную полуведерную порцию салата, гору картошки и здоровенный кусок мяса. Просто мясо. Там готовили быстро, танцев не было, а значит, это то, что надо. «Поехали», — сказал я. «Поехали», — сказал Макс. «Только давай проедем через центр, надо немного проветриться». Я кивнул. Макс подошел к двери, отделяющей фойе от зала, где остались его новые приятели. Он помахал им рукой, что-то крикнул и вернулся ко мне. Портфель был при нем. «Хорошие парни попались», — сказал он на ходу. «Отличные просто. Только мудаки».